Он проснулся, завопила она. Она проснулась, оно проснулось. Клаус, скорее открывай ворота. Я попробую отвлечь его. Не теряя ни секунды, Клаус выхватил связку ключей у солнышка изо рта и бросился к высоким металлическим воротам. На кольце болталось три ключа. Один тощий, второй толстый, а третий зазубренный, с блестящими зубцами, похожие на пики у них над головой. Клаус положил атлас на землю и попробовал вставить тощий ключ в скважину. Но тут, неуклюже переваливаясь на своих толстых ногах, из лачуги вышел сообщник графа Олафа. Сердце выскакивало у Вайолет из груди, но она встала перед громадиной и улыбнулась ему деланной улыбкой. «Добрый день», — сказала она, не зная, что добавить, сэр или мадам. «Я, кажется, заблудилась на пристани. Не могли бы вы показать мне дорогу к хлипкому парому?» Существо ничего не ответило и продолжало, шаркая, надвигаться на сирот. Тощий ключ вошел в скважину, но не повернулся, и Клаус взялся за толстый. «Простите», — сказала Вайолет, — «я, наверное, не расслышала. Не скажете ли вы...» Не проронив ни звука, громадное существо схватило Вайолет за волосы и с легкостью перекинуло себе за плечо точно тюк. Клаусу не удалось вставить в замок толстый ключ, и он стал пробовать зазубренный, между тем как громадина сгреб солнышко другой рукой и поднял перед собой, как держат стаканчик мороженого. «Клаус!» — завопила Вайолет. «Клаус!» Зазубренный ключ тоже не подошел. Клаус в отчаянии тряс и тряс металлические ворота. Вайолет колотила ногами громадину по спине. Солнышко кусало державшую ее руку. Но существо было подобно жителю Бробдингнега, что в данном случае означало «оказалось неимоверно толстокожим». И все удары и укусы, причиняемые детьми, наносили ему минимальный урон, что в данном случае можно назвать нулевым. Олафовский сообщник двинулся тяжелым шагом в сторону Клауса, продолжая крепко держать двух других сирот. В полном отчаянии Клаус еще раз вложил тощий ключ в замок, и, к его удивлению и радости, ключ повернулся, и высокие металлические ворота распахнулись. Всего метрах в двух от ворот на воде колыхались 6 парусных лодок, привязанных к пристани толстой веревкой, лодок, которые могли доставить детей к тете Жозефине. Но поздно. Клаус почувствовал, как его сгребли за рубашку сзади и подняли в воздух. Что-то склизкое потекло у него по спине, и он с ужасом понял, что существо держит его в зубах.